Послесловие. В конце 1957 года Эдди позвонили из полиции. После 12 лет просьб, уговоров и пререканий премьер-министр от Христианско-демократической партии Адоне Дзоли, предки которого были тоже романьольцы, наконец-то согласился передать семье останки Муссолини для захоронения в семейном склепе. Эда в это время была на Капри и немедленно вместе с детьми выехала в Придапио. К ней присоединилась и Ракели, по-прежнему большую часть времени проводившая на Иске. Обеим женщинам было велено держать факт захоронения в тайне, чтобы избежать скопления толпы. Но новость все равно просочилась. Приехав на кладбище Сан-Кассино, Эда увидела, что оно заполнено людьми, многие пришли с цветами и венками. На подходе к склепу она слышала, как люди шептали: «Дуччи вернулся». Затем последовала церемония поистине макабрическая. Останки Муссолини привезли в деревянном ящике, скрепленном металлическими прутьями. При движении он дребезжал. Когда ломом вскрыли крышку, внутри члены семьи увидели небольшую стеклянную банку с частью мозга Муссолини. Остальное еще в 1945-м увезли с собой американцы для анализа криминологами на предмет обнаружения вызванного сифилисом безумия. Ракеля приготовила покрытый вышивкой саван и настояла, что в него нужно завернуть то, что осталось от тела Муссолини перед захоронением его в склепе перед установленным там бюстом. Зазвучали речи, лились слезы. Но пророчество Муссолини о том, что труп его, как и тела других лидеров Великой революции, покоя знать не будет, оказалось верным. В 1966 году в двери виллы Карпене постучался официальный представитель американских властей и вручил Ракеле, завернутую в целлофан, недостающую часть мозга Муссолини с надписью «Результат негативный». Сифилис обнаружен не был. Затем на Рождество 1971 года прогремевший в склепе взрыв причинил серьезные разрушения, но останки Муссолини оказались не повреждены. В 2015 году поступила новость, что еще кусочек мозга выставлен на продажу на онлайн-аукционе eBay за 15 тысяч евро. Сегодня доступ в склеп открыт только в дни рождения и смерти Муссолини, а также 28 октября. Его преданные сторонники, тоскующие по дням, когда жизнями их руководил фашизм, собираются в Придапио отметить годовщину марша на Рим. Эда дожила до 9 апреля 1995 года и умерла после операции по удалению абсцесса почки в римской больнице. На ее похоронах в базилике Непорочного Сердца Марии в римском районе Париоли многие присутствующие отдавали ей честь фашистским салютом. Она пыталась безуспешно помешать известному итальянскому кинопродюсеру Дино де Лорентису снять фильм о ней и Чиано, говоря, что он топчется на нашей печали. Сноска. Спродюсированный Дино де Лаурентисом фильм режиссера Карло Лицани «Веронский процесс» 1963 года рассказывает о последних днях фашистского режима, процессе и казни заговорщиков. За роль Эдды в фильме актриса Сильвана Мангана была удостоена двух крупных итальянских кинонаград. В прошлом Эда никогда не раскаивалась и считала глубоко лицемерным попытки многих отрешиться от знакомства с видными нацистами. «Гитлер, Геринг, Геббельс», — говорила она, — «я всех их знала». На расспросы о ее роли в годы фашизма в Италии реагировала бурно, отрицая, что была серым кардиналом отца или какого-то рода арбитром во внешней политике Италии. По мере старения она признавала, что, несмотря на прошедшие годы, она продолжает помнить и обдумывать трагедии своей жизни. «И все же», — добавляла она, — «я продолжаю жить, а не просто существовать. Есть женщины, которые видят свое призвание в том, чтобы быть вдовой. Я не из таких». Дети Эды большого счастья в жизни не нашли. Фабрицио, пытаясь спрятаться от клейма своего происхождения, эмигрировал в Венесуэлу и 9 лет в Италию не приезжал. Затем вернулся и, вступив в неофашистское итальянское социальное движение, боролся за избрание в парламент под лозунгом «Я сын фашиста», который допускал ошибки и за них поплатился. Политической карьеры у него не получилось, как и у его брата Марцио, самого чувствительного и непредсказуемого из трех детей Эдды. Это был невысокого роста человек с каштановыми волосами, теплым хриплым голосом, невероятно похожий на Муссолини. Жена его бросила и ушла к его брату Фабрицио. Марцио сильно пил и умер в апреле 1974 года в возрасте 36 лет. Раймонда, их сестра, тоже не знала меры выпивки. В 1952 году она вышла замуж за сына высокопоставленного фашиста и уехала жить в Бразилию. Брак этот распался, и она часто жила с матерью на Капри. Раймонда умерла в 1998 году, Фабрицио — в 2008. У обоих детей не было, у Марцио осталось двое сыновей. Немногим лучше сложились судьбы и других детей Муссолини. Виторио провел 11 лет в Буэнос-Айресе с женой и двумя детьми, занимаясь журналистикой, продажей текстиля и страховым бизнесом, но и его брак распался. Романо добился скромного успеха как джазовый музыкант и женился на сестре Софии Лорен. На роскошную свадьбу в Придапио съехались кинозвезды и ветераны-фашисты, но, несмотря на двух родившихся детей, этот брак тоже закончился разводом. Романо женился опять, родилась еще дочь. Анна-Мария, самая любимая и самая невезучая из детей Муссолини, выросла женщиной мрачной и упрямой, с сильным боевитым характером и сумела стать довольно успешным интервьюером. В 1960 году она вышла замуж за Нандо Пуччи, ведущего развлекательных программ. На свадьбе Анна-Мария была в вуале и длинном, не спадающем платье, которое должно было скрыть ее некоторую физическую деформацию. Она умерла в возрасте 39 лет, заразившись ветрянкой от одной из двух своих маленьких дочерей. Судьбу детей Муссолини словами лучше всего сформулировал Романо. Хотя Италия терпела их, были поставлены ясные пределы, при которых перед их лицом захлопывались все двери. Интересно при этом, что фамилию никто из них не сменил, а две дочери Романо, сводные сестры Алессандро и Ракелли, нашли для себя место на правом фланге итальянской политики. Ракелли прожила до 1977 года, каждый день навещая сына Бруно и мужа в семейном склепе на кладбище Сан-Кассиано и всячески понося Клоретту в разговорах со всеми, кто расспрашивал ее о прошлом. С возвращением Палаццо Венеция и замка Рокко дели Каминате, собственность государства, а вилла Торлония во владение принца, местом семейных сборов стала вилла Карпена. В 1957 году журнал «Оджи» в 16 номерах подряд опубликовал историю Ракелли в ее собственном изложении. Продав миллион экземпляров, еще больше история разошлась в переводах. В общей сложности члены клана Муссолини-Чиано написали или от их имени были написаны свыше дюжины книг воспоминаний и автобиографий. Ракелли — 4, Эда — 2 и Романо — 1. Книга Фабрицио вышла под названием «Когда дедушка расстрелял папу». Их потомки до сих пор продолжают семейную традицию. Судьбы членов более широкого окружения Муссолини сложились предсказуемо неопределенно. После переворота 1943 года Батая, по всеобщему мнению, самый культурный из герархов, скрывался, переезжая с места на место, часто одеваясь в сутану священника и, в конце концов, чтобы найти моральное искупление, вступил в иностранный легион, получив от итальянского государства помилование за участие в преступлениях фашизма. Он вернулся в Рим и занялся журналистикой. Гранди, подлинный архитектор заговора против Муссолини, пересидел войну в Португалии, а затем 20 лет прожил в Бразилии. В своих мемуарах он пришел к выводу, что Дуччи был великий человек, совершивший непростительные ошибки. Маргарита Сарфати, вернувшись в Рим в 1947 году, была холодно встречена многими из интеллектуалов, заискивавших перед нею в бытности ее любовницей Муссолини. Ее приговор Муссолини суров. Он был на самом деле хороший тиран, принесший Италии подлинные социальные реформы, но в конечном счете превратил фашизм в гротескное уродство, а сам выродился в человека настолько одинокого, тщеславного, циничного и самолюбивого, что крах его был неизбежен. Что же до Клоретты, останки ее были переданы семье в середине 50-х годов и захоронены в семейном склепе Петачи. Ее сестра Мириам, когда ей разрешили вернуться в Италию из Испании, начала борьбу за возвращение объемистых дневников и писем Клоретты и посвятила свою жизнь утверждению популярной идеи о том, что ее сестра была единственной настоящей большой любовью Муссолини. Ни один из двух ближайших друзей Чиана надолго его не пережил. Известного махинатора Раймондо Ланса ди Трабиа нашли мертвым под окном его номера в римском отеле «Эден» в 1954 году. Он был вовлечен в продажу серных рудников в Сицилии, и в самоубийство никто не поверил, сочли, что его настигла длинная рука мафии. Малапарте, подвергавшийся все возрастающей критике и нападкам, продолжал писать о нищете и угнетении и опубликовал довольно успешный роман о Неаполе под названием «Шкура». Во время поездки в Китай у него диагностировали рак легких, и он умер в 1957 году в возрасте 59 лет. Служившие в Италии нацисты по большей части отделались легко. Генерал Вольф, убедивший Муссолини не вмешиваться для спасения Чиана, был в 1949 году приговорен к 4 годам тюрьмы, но отсидел еще 15, когда после процесса над Эйхманом вновь были возобновлены дела против нацистов, виновных в военных преступлениях. Сноска. Адольф Эйхман. Оберштурмбанфюрер СС, известный как архитектор Холокоста. В должности начальника так называемого еврейского отдела Главного управления имперской безопасности непосредственно отвечал за преследование, изгнание и депортацию евреев и тем самым за окончательное решение еврейского вопроса. После войны скрылся в Аргентине. В мае 1960 года агенты израильской разведки Моссад похитили Эйхмана и вывезли в Израиль, где по приговору суда он был казнен. Фельдмаршалу Кессельрингу смертный приговор был заменен на пожизненное заключение, но в 1953 году он был освобожден. Хильдегард Бетц после гибели мужа на Восточном фронте еще дважды побывала замужем. Долгое время она всячески избегала разговоров с журналистами, но в конечном счете сдалась и стала предметом нескольких статей в прессе и книге. Одна из самых причудливых историй об отношениях Черчилля и Муссолини получила свою разгадку только спустя 70 лет после окончания войны. Сразу после освобождения Италии стали циркулировать слухи о существовавшей якобы между двумя лидерами переписке, компрометирующей Черчилля и реабилитирующей Муссолини, напуская туман на его роль во втягивании Италии в войну. Говорили, что эти письма вместе с еще целым кладезем документов Романа сжег, чтобы они не попали в ненужные руки. Предъявленные документы оказались на самом деле фальшивками или же реконструкцией, основанной на ложных материалах. В действительности же вся переписка между Черчиллем и Муссолини состояла из двух писем. Черчилль уговаривал Муссолини не вступать в войну, а Муссолини через 2 дня ему отвечал, что решение уже принято. Конец войны Италия встретила политически, экономически и социально истощенной. Многие сотни тысяч людей остались без крыши над головой. 250 тысяч гектаров земли были заминированы, на юге свирепствовал голод, и итальянцы, озлобленные, обнищавшие, несчастные, чувствовали себя преданными. В 1947 году с введением плана Маршалла началось восстановление разрушенной инфраструктуры страны. Сноска. План Маршалла, выдвинутая в 1947 году американским Госдепартаментом «Программа восстановления Европы», получившая по имени государственного секретаря Джорджа Маршалла неофициальное название «План Маршалла». Целью плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы. Забвение прошлого устраивало всех, даже партизан, жаждавших оставить позади террор и лишение военных лет. Правые рисовали картину фашизма менее жесткого, с меньшим насилием, а себя в нем как людей притворной верности. С одной стороны, они клялись в преданности Муссолини, с другой — относились к режиму со скепсисом и старались держаться от него отстраненно. Все пытались воздвигнуть защитный барьер, которым можно было отгородиться от исследования и изучения 20-летия фашизма. Объявленная Тольятти в 1946 году амнистия, позволив остаться безнаказанными некоторым наиболее страшным военным преступлением, по сути дела, затормозила демократический процесс. О фашизме говорили презрительно-насмешливо, как о ложной религии, пародии на власть, об антифашизме, как очищении и искуплении. Сам Муссолини со всеми его бюстами и памятниками превратился в объект насмешек и издевательств. Раскаявшиеся и искупившие придумали для себя новое обличье левых интеллектуалов. Граница между историей и памятью слишком болезненная и слишком опасная, чтобы на ней фиксироваться, становилась все более размытой. С готовностью было забыто и то почти мистическое, религиозное преклонение, с которым в течение этих 20 лет относились к Муссолини многие, даже, наверное, большинство итальянцев. Гений его состоял в понимании того, что вера может заставить людей убедить себя в том, что горы на самом деле можно свернуть. «Иллюзия», — говорил он еще задолго до того, как пришел к власти, — «пожалуй, единственная реальность в жизни». Он знал, как говорить с людьми, как играть на их пороках, их слабостях и доверчивости, их политическом невежестве, их любви запугивать и обманывать других, и на их готовности и желании больше всего ценить внешнюю видимость вещей. Муссолинизм был ритуалом, литургией. Да, социальные реформы изменили жизнь многих итальянцев. Они наслаждались ощущением успеха, спортивных побед, оплачиваемыми отпусками, вступлением в избранный круг великих держав, чувством, что Италия принадлежит им, аристократии обычных здоровых людей, а не загнивающей знати. Они гордились тем, что они итальянцы. Ошибка Муссолини состояла в том, что он дал Гитлеру соблазнить себя, а самого себя убедил, что слабая, обнищавшая Италия может иметь хоть какое бы ни было влияние на страну столь крупную и могущественную, как Германия, что он недооценил неприятие итальянцами расизма и их приверженность спирита Боргезе, комфорту и спокойствию буржуазной жизни. Они не хотели быть воинами, новыми людьми, не желали плодить маленьких солдат. И все же не все итальянцы, как выяснилось, хотели и были готовы забыть годы фашизма. С монархией покончили, была принята новая конституция, Италия вступила в НАТО, стала демократией и успешной индустриальной страной. Но испытываемое целым поколением, не знавшим ничего, кроме фашизма, ощущение силы и высшего предназначения подавить было трудно. Война едва закончилась. Как в рядах уцелевших ветеранов-фашистов сформировалось крайне правое итальянское социальное движение. Хотя после 1950 года партия сменила название, была поглощена другими группировками, которые и сами растворились, а затем вновь объединились уже в другой форме. Дух муссолинизма так никогда полностью не исчез. Партии эти менялись и трансформировались, но на выборах 2018 года победила правоцентристская коалиция из братьев Италии, Лиги за Сальвини премьера и вперед Италия Берлускони. Сноска. Братья Италии. Правая политическая партия, созданная в 2012 году. Лидер партии Джорджа Мелони в октябре 2022 года стала премьер-министром Италии, а также возглавляет партию европейских консерваторов и реформистов. Лига за Сальвини премьера. Или просто «Лига итальянская правоконсервативная партия», во главе которой стоит крайне правый политик-популист Маттео Сальвини, с октября 2022 года занимающий пост заместителя премьер-министра. «Вперед, Италия» — крупнейшая правая партия Италии, основана в 1994 году, лидер — бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. Из 630 мест в Палате депутатов, нижней палате парламента коалиция сумела получить 265, в верхней палате Сенате у них 137 из 315 мест. Все правые политики утверждают, что и не помышляют о возвращении к фашизму, но многие из худших его проявлений – национализм, ксенофобия – явственно ощутимы в их политике. В течение полувека, пришедшегося на жизнь Эде после окончания войны, она решительно держалась в стороне от итальянской политики, но ее имя и его присутствие оставались маяками для крайне правых, особенно после того, как иллюстрированные журналы стали публиковать материалы, изображающие жизнь кланов Муссолини и Чиано в более мягком, гуманном свете. Эда никогда не утратила веру в отца. Для оплакивающих его итальянцев она была воплощением того, чем мог бы стать фашизм и чем он на короткое время на самом деле был. Среди фотографий, которые она держала на рояле и в спальне своей римской квартиры, центральное место занимали фотографии Муссолини. Друзьям она говорила, что ненавидит его, на самом деле ненавидит, и что по-настоящему глубокую ненависть можно испытывать лишь по отношению к тому, кого ты когда-то по-настоящему любил. Но потом, в разговоре с пришедшим брать у нее интервью журналистом, Эда сказала, что отец был единственным человеком, которого она по-настоящему любила.